Битые буйволы, медведи, волки, лоси, олени, кабаны и рыси, и все возможные болотные птицы. Около дичи в живописном беспорядке нагромождены были всевозможные охотничьи принадлежности, копья, луки, стрелы, рога и ножи. В одной из телег везли живых птиц и зверей, пойманных в ловушки и западни. Там часто раздавались глухой рев, хрюканье или громкий вой, на которые отвечало свирепое ворчание многочисленной своры громадных охотничьих псов. Глава третья. Послы не могли отвести глаз от пестрой картины. — Это не люди и не всадники, — сказал Приск, — а центавры. Человек и конь составляют одно. — Смотри-ка! — изумился Примут. — Вот один соскочил, ударил коня, и конь убежал. — Но всадник догонит его, — заметила Дику. — Да, догнал. Схватил его за гриву и вскочил на него на всем бегу. В это время один из всадников на всем скаку прицелился в высоко порхавшую ласточку и метко пронзил ее стрелой при восторженном одобрении толпы. — Это Джангизец, второй сын господина, — сказала Дико. — Он лучший стрелок и наездник своего народа. Вот он опять целится. Смотрите, он прострелил покрывало на голове ребенка. — Какое святотатство! — воскликнули послы. — Не святотатство, потому что ребенок невредим, — холодно возразила Дико. — Что это за шум и за звон? — спросил Приск, пораженный какими-то странными резкими звуками. — Это военная музыка гуннов, — пояснила Дико. — Это обручи, усаженные кругом колокольчиками и бубенчиками, и обтянутые кожей, по которой музыканты ударяют деревянными колотушками. Они изобретены самим Атилой. И знаете, от какого животного эта кожа? — Человеческая. — Короли, изменяющие мне, — сказал Атила, — должны служить мне и после смерти звоном и песнями, сопровождая мои победы. — Да, поучительная и приятная музыка, — пробормотал Приск. Когда, въехав в южные ворота, Атила поравнялся с первым домом лагеря, дверь его отворилась, и из нее вышла молодая женщина благородной наружности, сопровождаемая многочисленными служанками и слугами. На руках у нее был грудной ребенок. Молодая мать остановилась перед конем Атилы и, опустившись на колени, положила дитя у копыт скакуна. Только после безмолвного, утвердительного знака Атилы она подняла ребенка, встала, поцеловала его, низко наклонила голову и вошла обратно в дом. «Что это значит?» — спросил Максимин. «И кто эта красавица?» «Гречанка из Малой Азии», — отвечал Эдико. «А это значит, что повелитель признал ребенка своим. В противном же случае малютка и мать были бы раздавлены копытами лошадей». У деревянной ограды следующего дома показалась старуха в гуннской одежде, богато убранной римскими золотыми монетами, также в сопровождении толпы рабов и рабынь. Подступив к Атиле, она подала ему на роскошном серебряном блюде сырое мясо, нарезанное тонкими ломтями и сильно приправленное луком. Благосклонно кивнув ей головой, властитель захватил пальцами кровавое мясо с луком и съел несколько кусков. С глубоким поклоном старуха удалилась, и Атила поехал дальше. Это была часто супруга Хелхаля, его довереннейшего советника, — сказала Дико. А вот он сам, высокий седой человек, едущий следом за господином. Из всех знатных гуннских женщин только одна часто имеет право приветствовать возвращающегося царя и подносить ему древнюю священную пищу гуннов, сырое конское мясо с сырым луком. Глава четвертая. С необычайной быстротой и юношеской ловкостью Атила соскочил, наконец, со своего неоседланного, как у всех гуннов, коня, но соскочил не на землю, а на затылок преклонившегося перед ним немецкого вождя, на очередь которого теперь приходилась эта честь.